«Ну и шастала», — огрызнулась девчонка. «Да нам что? Чихать ведь будешь от простуды. А так, на здоровье. Здоровье-то как раз ей подмочило. Головенку-то Колька ей своим пиджаком замотал». Вместе со всеми смеялась и девушка-доярка, а отсмеявшись, проговорила. «Ежели и промочила, высохну. А вот тебя, Данилка...» Остальных ее слов Захар не разобрал, потому что прошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Но девчонка, видно, насмерть убила чем-то своего обидчика, потому что контора снова вздрогнула от хохота до такого, что даже Зиновий Маркович закричал, выйдя из себя: «А чтоб вас! Тут ведь бухгалтерия, а не какой-нибудь караван-сарай!» От того, что утреннее солнце весело проливалось в кабинет сразу через все окна, что ночью прошел долгожданный и хороший ливень, от того, что скоро возвратится, закончив десятилетку, Мишка, и, наконец, от того, что за дверью все еще плескался беззлобный веселый смех, раздавались возбужденные голоса, настроение председателя стало совсем хорошим. «Караван-сарай», — подумал он, вешая фуражку на гвоздь, и опять улыбнулся. Контора действительно была неудобной. Его кабинет да гулкая общая комната, в которой размещался весь колхозный штаб. Скоро будет новое помещение под контору, но все равно ведь бухгалтер будет называть ее по привычке караван-сараем. Зиновий Маркович из эвакуированных в годы войны. В молодости он жил где-то в Таджикистане. Каждый рабочий день Захара Захаровича начинался с одного и того же. Он приходил в контору, садился за стол, к нему гурьбой вваливались люди для подписи разных счетов, распоряжений, ведомостей, накладных. Большаков сам установил такой порядок и даже с удовольствием подписывал бумаги и прикладывал к ним печати. Люди затем получали в кладовых по этим документам продукты, соль, комбикорм, различные материалы, словом, все то, что было необходимо для жизнедеятельности огромного хозяйства. И всегда, хотя Большаков воевал давным-давно только в гражданскую, это чем-то напоминало ему выдачу боеприпасов перед очередным боем. Вот и сейчас, едва повесил фуражку, дверь распахнулась, толпой ввалились люди, обступили еще пустой стол. Когда Захар сел на свое место, перед ним легли первые документы. Но Большаков на этот раз отодвинул их, взялся за телефон. «Алло! Дайте ручьевку. Как занято?» «Тогда пятую бригаду». «Ага, я. А потом следом четвертую». «Что, навстречу звонит?» «Так я и говорю, давайте». «Игнат Прохорович, доброе утро, как у тебя?» Игнат Прохорович Круглов, бригадир второй бригады, гудел в трубку. «Захарыч, здорово! Доброе-доброе утро у нас! Об чем и докладываю. Все поля захватило, все... Накрыла как широким одеялом, помочила добре, дороги вот только развезло, машины по самые кузова вязнут. Тут Корнеев появился. Так последние километры до нас пешком пришлось, бедняги. Мы его на подводу пересадили, в бригаду Горбатенке направился. Коровники как? Ничего, выдержали. Свинарники у нас только покапало маленько. Да свинья ничего, грязь любит. В общем... Перекроем на днях свежей соломкой. Слушай, Захар Захарыч, у нас тут два комбайновых мотора никак не идут. И коленчатый вал у одного С-80. Что с ними? Может, главного инженера подослать? Спросил Большаков. Да нет, в нашей самодельной мастерской с ними ничего не сделаешь. Надо ввести в вашу механическую. Подсохнет маленько дорога. Я отправлю к вам ребят. Ладно, давай. Председатель помолчал. Пощипал пальцами усы, похожие на толстую подкову. Затем по очереди Захар поговорил с третьей, четвертой и пятой бригадами. Дождь прошел везде, и везде было все в порядке. Наконец председатель принялся за бумаги. Когда последняя накладная была подписана, в кабинет в ту же секунду вошел Зиновий Маркович. Так повторялось каждое утро. Захар когда-то пытался узнать, каким чутьем бухгалтер угадывал эту секунду, но давным-давно отказался от своего бесполезного желания. Бухгалтер входил в кабинет независимо от того, были ли у него дела к председателю или нет.